Глава 81. Следуя по проложенной джипом просеке, напарники выбрались к условной дороге. По пути они с осторожностью осматривали кусты, опасаясь встретиться со старыми знакомыми. Однако насекомые попадались редко, были небольшими и норовили поскорее скрыться, даже не думая атаковать. «Просто не верится», – подвел итог Джим, когда они выбрались к поваленному дереву. «Что, отдыхаем?» Тони осмотрел дерево со всех сторон, потыкал ножом кору, проверяя, не трухлявое ли, и только потом сел. «Меня удивляет отсутствие этой враждебной фауны, даже как-то непривычно». Джим снял кепи и провел по коротко остриженным волосам. Потом проверил щетину. Уже требовалось побриться. «Побриться бы», – сказал он. «Что, так срочно?» Тони прислонил автомат к дереву и вытянул ноги, наслаждаясь свободой. Впервые за последние сутки не нужно было отстреливаться и убегать. «Не срочно, но раз мы бездельничаем...» «Мыла нет, а воды совсем немного». «Вместо мыла подойдет глина, а воду я в канавке видел, он там». Джим указал ножом направление. «Меня другое беспокоит. Мы здесь дурака валяем, а на базе работать некому». Тони вздохнул. «Еще этот майор ведет себя как шизик. Ты хоть понял, зачем он саданул водителя?» «Может, старые счеты?» – пожал плечами Джим. «Нет, не счеты. Ты ж слышал, он сказал, правила игры, ну или там что-то про игру». «Значит, это входит в условия учений». «Правда. А ты видел, сколько из головы этого бедняги крови натекло? О!» Тони продемонстрировал запачканный кровью рукав. Джим поднялся с бревна и закинул на плечо автомат. «Я пойду побреюсь». «Иди». «Тебе что-нибудь принести?» «Ага, булочку с маслом и билет в кино».